Пасечник. Забрались мы с Колей на пасеку, с ложками и ведром. Навстречу идет пасечник, в маске и с дымарем. Окурил нас старательно, за пчел, наверное, щел. Однако какой невнимательный. Окурил и ушел. Целое лето проспали, в цветах мы на пасеке с Колей. Каникулы наши пропали. Из школы идем прямо в школу.